Глава 28. Евгения. Вскоре мы вышли из подъезда, полностью готовые к прогулке по заснеженному ночному парку. Ты не представляешь, какое это счастье — получить обратно права. Усаживаясь за руль, поделился радостью босс. Без машины, как без рук. Я кивнула. Да, я тоже привыкла все время на машине. Не представляю, как бы я без нее управлялась. Алмазов повернул ключ в зажигании, и машина плавно тронулась с места. Мы с Малинкой с восторгом рассматривали через окно наряженные к празднованию Нового года проспекты и центральные улицы. За пару часов до боя курантов город торжественно притих в своей волшебной красоте. «Красотища какая!» — не удержалась я. «Я и не думал, что зимний город так красив ночью». Не мог не согласиться со мной Алмазов. «Хорошо, что ты придумала прокатиться, а не сидеть за столом. Я чувствовала, что нам нужна эта прогулка. Удивительно, как много горожан в этот поздний вечер отправились погулять. Нам едва удалось втиснуться на парковку. С неба срывался легкий снежок. Небольшой морозец был нам только на руку. Усадив Малинку на сани, мы отправились к центральному входу в городской парк. На главной аллее было оживленно. Повсюду слышались разговоры и веселый смех. То там, то здесь вспыхивали бенгальские огни. У огромной елки раскинулись сверкающие гирляндами палатки с елочными сувенирными украшениями и угощением. Рождественские песни и работающие карусели вдохновляли на волшебство. Пока Малинка пыталась слепить на засыпанной снегом лавочке маленького снеговика, Алмазов купил нам 2 бумажных стаканчика ароматно пахнущего терпкими специями глинтвейна, рождественскую карамель на палочке и небольшую упаковку бенгальских огней. Малинка бросила снеговика и с восторгом посматривала на карамель. «Это тебе!» Алмазов склонился к ней и протянул конфету. «Что надо сказать?» Хитро взглянула на нее я. «Большое спасибо», — запинаясь, произнесла малышка. «Большое, пожалуйста», — подмигнул ей мой босс. «А маме бенгальские огни. Хочешь?» «Еще как хочу», — оживилась я и указала на большой плакат с нарисованным на нем Дедом Морозом и надписью. «Загадай желание, и оно обязательно исполнится». «Загадаем под елкой желание». «В жизни не поверю, что желания под Новый год исполняются. Но если ты так хочешь, то обязательно загадаем». «Мама, держи, держи!» Малинка вручила мне конфету и снова принялась лепить снеговика. «Она такая милая!» Следя за неуклюжими попытками Малинки, улыбнулся Алмазов. Я усмехнулась. «Это ты ее еще не видел дома за игрой. Все кувырком. Но ведь дети и должны устраивать беспорядки. Разве нет?» Я где-то слышала, что для них это норма. Вырастет, научится все складывать. Засунув руки в карманы куртки, Алмазов поднялся на заснеженную сцену. «Идите сюда, отсюда прекрасно видно Деда Мороза», — позвал он нас. Я подхватила Малинку на руки и передала Алмазову. Он усадил ее к себе на плечи и протянул мне руку, помогая забраться на сцену. Его рука была теплой и надежной. В нем вообще все было надежным. Странно, что за 3 месяца нашей совместной работы я этого не заметила. Может, от того, что считала его своим врагом? И блеск в его зеленых глазах отчего-то завораживал, заставляя сердце стучать сильнее. Я поднялась на сцену, и мы оказались близко друг к другу. Он все держал мою руку в своей, и от этого под кожей разливался огонь. Один миг, встреча взглядов и мир преобразился. Засыпанный снегом вечерний парк, его теплая рука — все, чего мне хотелось, чтобы он не выпускал мою руку. «Высоко сижу, далеко гляжу», — болтая ножками у Алмазова на шее, распевала Малинка. «Ты лучше хорошо держись», — строго взглянула на нее я. «А я держусь, мамочка, вот как». И она вцепилась ручонками в шею Алмазова. С неба продолжал сыпаться снег. Большая ель в центре парка то и дело вспыхивала разноцветными огнями. Зрелище было завораживающим. Спустившись со сцены, мы медленно пошли вперед. Тепло ладони босса жгло мои замерзшие пальцы. Взгляд скользил по мне, и я даже не пыталась освободиться. Добравшись до огромной ели, мы остановились. Усадили Малинку в сани, и я раскрыла пачку бенгальских огней. «Загадаем желание?» — послала Алмазову пронзительный взгляд. Он кивнул. «Загадаем. Только что? Чтобы следующий Новый год встретить здесь же вместе. Давай!» Он достал из кармана куртки зажигалку и поджег наши бенгальские огни. «Ах, какие огоньки!» — хлопала в ладошки Малинка, а мы с Алмазовым не спускали друг с друга глаз. Загадали одно и то же? Наши взгляды говорили сами за себя. Встретить следующий Новый год вместе. «Что ж, до Нового года остался всего час. Поехали домой», — предложил Алмазов. «Я согласна», — кивнула. «Поехали. Мы с бабушкой салатов наделали. Будем тебя угощать». Крепко взявшись за ручку саней, мы повезли Малинку к выходу из парка. Вернулись домой, когда стрелки часов показывали, что до Нового года осталось чуть меньше 20 минут. Бабушка, принарядившись в красивую кофточку, хлопотала у стола, насколько ей позволяло кресло. «Как вы вовремя?» – обрадовалась она. Я указала Алмазову на гостиную. «Паш, в общем, чувствую себя как дома. Я сейчас переоденусь в красивое платье и будем встречать Новый год». Я быстро раздела Малинку. Она побежала в гостиную помогать бабушке, а я заперлась в ванной с платьем. Переоделась, подправила макияж и вдруг услышала звонок в дверь. «Кого там еще принесло?» «Мы гостей не ждем», – удивилась бабушка. «У меня как-то нехорошо засосало под ложечкой». Но непрошенные гости были очень настойчивы. Трезвонили так, что закладывала уши. Алмазов вышел в коридор за мной следом. «Может, какой-то пьяный ошибся квартирой?» «Не знаю», – я нахмурилась. «Если кто-то ошибся, мы его быстро отправим по нужному адресу», – пообещал мне босс. Чувствуя за спиной его мужскую поддержку, я открыла дверь. Даже в глазок не взглянула. «А зря!» «Дорогая, с Новым годом!» Раздалось торжественное, и мне в лицо ткнули огромной коробкой конфет. «Стас?» Я изумленно уставилась на бывшего мужа. «А ты думала, я позволю тебе встречать Новый год без меня?» Помахал открытой бутылкой шампанского у меня перед носом очень пьяный бывший. «Как говорится, с кем встретишь, с тем и проведешь». Он икнул, шагнул в квартиру и тут же наткнулся на крепкое плечо Алмазова. «Черт, Паша, и ты здесь!» Стас побагровел. «Кто бы сомневался, что ты забыл в доме моей жены, а?» Я покачала головой и хотела захлопнуть дверь, как Стас подставил плечо. «Ну уж нет. Я хочу встретить Новый год со своей семьей. Я имею на это право». Алмазов нахмурился. «Стас, уходи», — спокойно произнес он. «Тебе нечего здесь ловить. Может, дочка и твоя, но семьи у вас больше нет. Я никак не могу понять, чего ты добиваешься». «Чего я добиваюсь?» «Ты вторгся в мою семью, а я должен спокойно смотреть, как ты соблазняешь мою жену?» У меня от его пьяного заявления аж в глазах потемнело. Сжав кулаки, я пошла на Стаса. «Я не твоя жена. Все в прошлом. Вчера ты пригласил нашу дочь погостить у тебя, а твоя мать отправила Малинку одну домой на такси посреди ночи. Скажи, она была пьяна?» Я тыкала пальцем его в грудь. «Пф, и что с того? Мама расстроилась, у нее нервы не выдержали». Кожевников выкатил пьяные глазища. «Знаешь что?» Я с размаху шмякнула его коробкой конфет. «Убирайся вместе со своими конфетами! Нечего тебе делать на нашей территории!» «А вот и не уберусь! Раз ты его пригласила, значит, и меня пригласишь! Будем встречать Новый год вместе!» «Только попробуй остаться!» Громкий бой курантов в гостиной возвестил о том, что наступил Новый год. Мы со Стасом толкались в прихожей. Алмазов сначала пытался нас разнять, потом пытался помочь мне вытолкать Стаса за дверь, но тот упорно рвался обратно в квартиру. Из гостиной выбежала Малинка в шапочке Деда Мороза. «С Новым годом! С новым счастьем!» – громко произнесла она. «Мама, а Дедушка Мороз скоро придет? Ой, папочка пришел!» «Видели? Дочка мне рада!» – просиял Стас. «Да ты пьяный!» – взвизгнула я. «Как можно в таком состоянии к дочери заявляться?» Воспользовавшись нашей заминкой, Стас втиснулся в коридор и вручил помятую коробку конфет, изумленно хлопающей глазами бабушке. «С Новым годом, бабуля!» Он чмокнул ее в губы. «Ну что вы стоите? Давайте уже отмечать, раз такое дело». Даже не потрудившись разуться, он нагло встал во главе стола и начал разливать в бокалы шампанское из своей бутылки, на ходу закусывая его нарезкой с тарелки. Мы с Алмазовым напряженно переглянулись. «С кем встретишь, с тем и проведешь», — раздраженно прорычал босс. «Что-то у меня руки чешутся спустить его с лестницы». «Бабуля, шампанского?» Стас вручил моей бабушке полный бокал и двинулся к нам. «Что стоим, товарищи? Налетай на салаты. Они у Женьки всегда получаются очень вкусные. Не то что у моей матушки». «И что же ты матушку с собой не взял? Отметили бы уже, как полагается, всей компанией», — зашипела я. «Так она в санаторий укатила по горящей путевке. Вот я и решил с вами отпраздновать, как чувствовал, что любимая женушка-любовничка приведет. Кстати, Паша, как Женьку делить будем? Составим расписание?» Алмазов смерил Кожевникова холодным взглядом, а потом достал свой мобильник и вышел на кухню. «Что, не хочется делиться? А придется!» — выкрикнул ему вслед мой бывший. «Ты сверь там свое расписание в телефоне, чтобы не было путаницы с новой рабочей недели». Я побагровела. «Нет, некоторые люди непробиваемы. Совсем!» «Стас, мы разведены. Убирайся по-хорошему, или клянусь, я вызову полицию». «Вот как? Значит, родного отца своей дочери ты готова отправить в полицию? И это в новогоднюю ночь!» В дверь позвонили. «О, кто еще к нам пожаловал?» Опрокинув в себя полный бокал шампанского, Стас с видом хозяина поднялся из-за стола. «Здравствуйте, Павел Демидович!» Раздались в коридоре мужские голоса. В гостиной показались двое крепких мужчин в форме. «Здравия желаем! С Новым годом!» Они отдали нам с бабушкой честь и уверенно двинулись к Кожевникову. «Гражданин, пройдемте с нами, у нас есть к вам приватный разговор». Стасик икнул и недоверчиво прищурился. «Отчего это я должен идти с вами?» «Вам предъявлено обвинение во взломе с порчей личного имущества. А еще сегодня вечером машину вашу угнали». «Как угнали? Да вы что, лавандовую мечту угнали?» Парни весело переглянулись. «Все верно, мечту угнали». «Да чтоб вас!» Схватившись за голову, Кожевников ломанулся из квартиры. «Еще раз с Новым годом!» Отрапортовали незваные гости и бодрым строем вышли следом за Стасом. В дверях показался Алмазов. «Подумать только, а ведь я еще не хотел писать на него заявление. Хорошо, что дед меня переубедил», — возмущенно произнес он. Я подошла к нему. «Праздник испорчен». «Почему это испорчен?» Строго взглянула на нас бабушка. «Ничего не испорчен. Давайте уже выпьем за Новый год. И салаты надо попробовать. Мне кажется, очень вкусный у меня оливье в этот раз получился. Малинка вон, за обе щеки уплетает». Мы с Алмазовым переглянулись. «И правда, ведь ничего не испорчено. А Стасик пусть попробует выпутаться. До конца праздников за него точно никто залог вносить не собирается». Я поймала взгляд босса и улыбнулась. Он накрыл мою руку своей. «С Новым годом, Женя!» «И тебя с Новым годом!» — ответила тихо. «Пусть весь год пройдет в такой теплой компании!» Подхватив бокал, произнесла бабушка. Алмазов подхватил со стола бокалы с шампанским и один протянул мне. «Пусть так и будет!» — пожелала я. Бабушка и Малинка вскоре ушли спать. Убеждение, что Дед Мороз появляется только если дети крепко спят, подействовало на малышку безотказно. Я вернулась в полумрак гостиной, плотно прикрыла дверь и тут же утонула в объятиях босса. «Потанцуем?» Обжигая мою шею поцелуями, шепнул он мне на ушко. «О да!» Я обхватила его крепкие плечи и смело коснулась губами его губ. Босс притянул меня к себе и накрыл мои губы ответным поцелуем. Полумрак, мерцающие на елке гирлянды и медленная песня окутывали нас праздничной атмосферой, и я прикрыла глаза от удовольствия. По коже полетели волшебные мурашки от прикосновения его губ и сильных рук. «А ты правда в прошлом военный?» С нежностью касаясь пальцами его колючей щеки, осторожно поинтересовалась я. «Угу». Алмазов угрюмо отвел взгляд. Меня комиссовали после ранения. Как жаль. Нечего меня жалеть, Жень. В тот день я должен был умереть. Я, понимаешь? А мой старший брат принял удар на себя. Он отстранился, провел по волосам рукой и втянул грудью воздух. Я мягко накрыла его руку своей рукой. «Неправда», — произнесла уверенно. «Кто сказал, что умереть должен был ты?» «Жень, на месте Сергея должен был быть я. Прошло полгода, а я так и не смог понять, зачем он принял удар на себя. Но ведь уже все случилось. Прошлое нельзя изменить, но можно изменить настоящее. Или хочешь сказать, что наша встреча — ошибка?» «Нет-нет, что ты? Наша встреча — это как раз что-то из ряда вон. Уверена, что твой брат сделал то, что был должен сделать. Здесь ты нужнее. Мне точно нужнее». Он несколько мгновений смотрел в мои глаза, а потом притянул меня к себе. Коснулся моих губ осторожным поцелуем, и я подалась ему навстречу. Наши поцелуи становились все настойчивее. Руки Алмазова гладили и ласкали, забирались под платье, и кожа вспыхивала от жара его ладоней. Его губы терзали горячими поцелуями мою шею, и по моему телу разливалась сладкая нега. «Хочу еще твоих поцелуев». Я смело заглянула ему в глаза. Во взгляде Алмазова полыхнуло желание, и он коснулся пальцами моих припухших губ. «Наши поцелуи становятся опасны», — осторожно усмехнулся он. «Давай лучше я налью нам еще шампанского». Я подавила разочарованный вздох. «Ты прав. Лей побольше». «Да уж. К сожалению, сегодня нам светят только беседы в полумраке». Алмазов подлил нам шампанского и привлек меня к себе. Прильнув к его крепкой груди, я тихо слушала, как стучит его сильное сердце. «Жень, а вот ты что бы хотела в этом году получить?» — поинтересовался у меня Алмазов. «В смысле? Ну, мечта у тебя какая-нибудь есть?» «Мечта? Все же загадывают какое-то желание под Новый год. Ты что загадала?» Я несколько мгновений искала в душе ответ. «Есть!» — кивнула наконец. «Летом хочу в Сочи поехать. Побродить по пляжу, понырять, позагорать. 100 лет на море не была». Алмазов оживился. «Хорошая у тебя мечта, а главное — осуществимая». «Не особо она осуществимая. Я ведь туда надолго хочу. Не на день или два, а недели на 3. Что там так долго делать?» — удивился босс. «Скучно же». Я мечтательно прикрыла глаза. «Тебе, может, и скучно, а я гуляла бы по пляжу в длинном белом сарафане вместе с Малинкой. Она бы загорела и стала похожа на маленького негритенка. Вот было бы счастье. Вы бы прекрасно вписались в пляжную атмосферу». Отпив большой глоток шампанского, я пронзила босса взглядом. «А у тебя какая мечта?» Он тихонько рассмеялся и прижал меня к себе. «С вами по пляжу погулять», — шепнул мне на ушко. Я мечтательно вздохнула. «А что? Кому-то и дома за 60 миллионов мало, а кому-то для счастья надо просто подышать свежим морским воздухом». По телевизору показывали какую-то новогоднюю дискотеку. На нашей елке мерцали стеклянные шары, а пузырьки шампанского щекотали нос. Было почти 5 часов утра, когда я пошла провожать его до дверей. Прощальный поцелуй в губы, нежное прикосновение пальцев, и я отправилась выполнять почетную обязанность Деда Мороза. Уложив подарки для Малинки под елку, я с чистой совестью улеглась спать.